Глава 38. Бет. Прошлое. К концу четвертого года Кэрол вполне восстановилась, физически. Были рези в животе и слишком обильные месячные. Один раз во время менструации начался жар. Однако мы побоялись обращаться к врачу и остались верны слову. Как будто наше молчание что-то меняло. Стирало прошлое. Жизнь шла своим чередом. Учеба, экзамены. Сестра Вероника, мы все это заметили, стала необычайно добра к нам. Она словно почувствовала перемену, и ее чуткость одновременно пугала и приносила успокоение. На секретном участке мы посадили колокольчики, чтобы был предлог туда наведываться, и чтобы никому не пришло в голову там копать. Иногда, когда мы шли в парк, сестра Вероника наблюдала за нами, и часть меня желала, чтобы она проследила, куда мы идем, и спросила, зачем. Порой я втайне мечтала, что одна из нас не выдержит, и взрослые узнают правду. Помогут, обнимут. Я мечтала разделить с кем-то груз вины, как мечтала с самого начала, чтобы моя мама догадалась. Никто не догадывался. Колокольчики росли, хорошели. Зимы сменялись веснами. Жизнь шла своим чередом. В конце пятого года Кэрол сообщила ужасную новость. Она переходит в художественный колледж. Мы больше не будем учиться вместе. Она попыталась преподнести свое решение в благоприятном свете, якобы так даже лучше. Будем навещать ее по выходным и весело проводить время в городе. Однако по тону было понятно. Не бывать этому. Новость она сообщила посреди запретного пиршества. В один из будних дней мы, презрев школьные правила, совершили вылазку в город и купили еды на вынос в китайской забегаловке. Сейчас смешно вспомнить, а тогда это был настоящий бунт, экзотический вкус взрослой жизни. В предыдущую субботу мы произвели тщательную разведку, чтобы выяснить, сколько понадобится, чтобы забрать заказ. Сверили часы, засекли время. Быстрым шагом, но не бегом, чтобы не вызвать подозрений, прошли от монастыря по Хай-стрит, затем через парк, к ресторану. Получилось 12 минут, только по освещенным улицам. Хорошо. Заказать заранее возможности не было, однако девушка за стойкой уверила нас, что в будний вечер ожидание не превысит 15 минут. Всего должно выйти 39. Была более короткая дорога, по узкой улочке за кинотеатром, но там даже в дневное время часто собирались пьяные компании, и мы решили, что с 16-летним девочкам лучше там не гулять в ночи. На пятом году обучения нашей троице отвели большую комнату на третьем этаже. Вообще-то эти спальни были рассчитаны на четверых, однако, помня о неудачном опыте с Мелоди, сестра Вероника велела в виде исключения убрать лишнюю кровать, чтобы было больше места. Гасить свет полагалось по-прежнему в 9:30, но дежурные монахини редко забредали с обходом на верхний этаж, так как считали, что мы уже достаточно взрослые и нам можно доверять. План был таков. В четверг, мы выбрали именно четверг, так как дежурила сестра Вероника, самая доброжелательная из всех. Сразу после вечернего обхода двое прокрадутся по черной лестнице на улицу и побегут в китайский ресторан. Одна останется на случай, если к нам все же заглянут, и засунет подушки под одеяло, чтобы было похоже на спящих. По нашим предварительным расчетам, к 10 вечера еда уже должна была прибыть. Заслуженные яства в честь окончания экзаменов. Намечалась свинина в кисло-сладком соусе, рис, курица с подливкой из черных бобов, креветочные чипсы и даже бутылка красного вина. Как же мы ждали этого момента. Чтобы решить, кто пойдет, а кто останется, кидали кубик. Мне выпала двойка, поэтому 45 минут, которые длилась операция, приготовление заказа, разумеется, заняло гораздо больше, чем было обещано. Я провела в мучительных размышлениях, как выкручиваться, если застукают. Я придумала замечательную отговорку и даже испытала некоторое разочарование, когда Кэрол и Салли вернулись непойманные с тяжелым целлофановым пакетом горячих дымящихся лакомств. Мы тихонько закрыли двери и с величайшей осторожностью, стараясь не звенеть, стали расставлять тарелки и раскладывать приборы, позаимствованные из столовой. Еда, особенно свинина в кисло-сладком соусе, была странного цвета, а вино, несмотря на заманчивый вид, сильно горчило. Впрочем, такие мелочи не могли испортить праздник. Мы стали совсем взрослыми, сдали экзамены и закончили среднее образование. План был хорош, однако мы не учли одной маленькой детали, а именно запаха. Не прошло и 10 минут, как сестра Вероника унюхала неладное и появилась на пороге с весьма красноречивым выражением лица. Мы застыли, не зная, чего ожидать, а она, к нашему удивлению, вдруг рассмеялась, по счастью, не заметив алкоголя. «Китайская кухня?» — спросила она, угощаясь креветочными чипсами. «В прошлом году была индийская». Потом она похрустела и уже серьезно добавила. «Вы же не ходили поодиночке?» «Нет, вдвоем. И только по освещенным улицам». Она кивнула и сказала с улыбкой в глазах. «Ладно. Только все уберите и утром верните тарелки». «Конечно, сестра Вероника». Уже держась за ручку двери, она обернулась. «Искренне надеюсь, что на вкус еда не такая противная, как ее запах». Когда дверь за сестрой Вероникой закрылась, мы удивленно уставились друг на друга. «Поверить не могу», — воскликнула Салли, зачерпывая полную ложку куриной похлебки. «Наверное, она решила не напускать строгости зря. Все равно в следующем году нам будет позволено гораздо больше». «Да, но время отбоя не изменится», — возразила я, набирая пригоршню чипсов. Курица меня совсем не привлекала, а свинина в ярко-оранжевом соусе выглядела подозрительно. Кэрол молча возила еду по тарелке. Я подлила ей вина, радуясь, что догадалась припрятать бутылку в ящик. Вряд ли сестра Вероника была бы столь же благосклонна, найди она спиртное. «Кэрол, ты чего?» «Не хочу портить праздник. Я думала сообщить вам в выходные». «Сообщить что?» — спросила я с набитым ртом. «Я не буду здесь учиться в следующем году». Я поперхнулась от сочетания непривычных специй, алкоголя и потрясения. Салли пришлось постучать меня по спине. Я хрипела, пытаясь восстановить дыхание, и смотрела на Салли, не менее потрясенную, чем я сама. Ничто не предвещало, что Кэрол уходит, мы понятия не имели. А ведь разъехаться на летние каникулы предстояло уже через неделю. «Как не будешь», — повернулась Салли к Кэрол. Та уткнулась в тарелку с нетронутой едой. «Это из-за денег?» Я вспомнила историю с лотерейным выигрышем. «В этом дело кончились деньги?» «Нет, не совсем. Мама говорит, что мы потянем, но...» «Только не обижайтесь, поймите правильно. Вы же знаете, как я люблю вас обеих, просто... После всего, что произошло, я больше не хочу здесь находиться». «Мы ведь справились, Кэрол, вместе», — уговаривала я, а сама старалась отогнать панику, не видеть свечей, не чувствовать запах воска, не вспоминать о колокольчиках. Кэрол продолжала возить вилкой по тарелке. «Я подумываю про художественный колледж, факультет дизайна. В монастыре этих предметов толком не преподают. Мы нашли пару мест, где хорошо учат, причем поближе к дому, маме веселей. Она же одна, вы понимаете?» Я не знала, что сказать. «Ты сообщила учителям?» Салли поставила тарелку на ковер. «Да». «Значит, сестра Вероника уже знает?» «Простите. Я хотела вам первым рассказать, но вы расстроились бы, а я не хотела расстраивать вас перед экзаменами». Кэрол натянуто улыбнулась мне, затем Салли. Мы молчали, не решаясь высказать то, о чем думали на самом деле. «Зато вы будете навещать меня на выходных. Повеселимся, погуляем по городу». «Здорово», — пробормотала я, не отрывая глаз от еды, стынущей на моей тарелке, кусочки мяса в желеобразной оранжевой жиже. Потом мы соскребли недоеденный ужин обратно в коробки. Все трое знали, что этого не будет. Встреч по выходным. Кэрол даже маму не навещала. Как только ей исполнилось 18, она поехала по программе обмена во Францию. Потом работала горничной на лыжном курорте в Австрии. Кочевала. Мы видели ее редко, когда она ненадолго заезжала в Брайтон, и то исключительно, если сами настаивали на встрече. Так мы и закрыли ящик Пандоры. Притворились, что ничего не было. Никогда больше не обсуждали. Ни свечи, ни клятву, ни колокольчики. Конечно, я волновалась за Кэрол и ужасно скучала. Однако, если уж говорить правду, было еще одно неожиданное для меня самой чувство, когда Кэрол отдалилась. Облегчение.